Когда ехидная дочка старика сообщила Сергею, что на 9 вечера у него забронировано время на малой дорожке, инструктор недовольно поморщился. Вот ведь стерва! И как узнала, что у него на половину 9 назначена встреча с ее сестрой? Все никак прошлых обид забыть не может. Хотя, казалось бы, если кому и стоило обеда лелеять, так это ему, а не этой сероглазой язве. Уж когда он прочитал в карточке заказа данные гостя, все с той же милой улыбочкой, предоставленной ему Настасьей, настроение вовсе пропало. Хотя я... Сергей Адоев ухмыльнулся и, покосившись на моментально напрягшуюся девушку, сегодня дежурившую на приеме, активировал браслет. «Олег Палыч, добрый вечер!» — заговорил он, едва на экране появился владелец тира. Не старый еще длинноусый, седобородый дядька, бывший гвардии полковник Брюхов, а ныне владелец стрелкового клуба «Девяточка» по прозвищу «Старик». «А, капитан, слушаю тебя!» — глубоким басом пророкотал старик. Сергей мысленно вздохнул. «Он уже 3 года как в запасе, но объяснять это точно такому же запасному бывшему командиру бесполезно. На это у старика всегда один и тот же ответ. Гвардейцы бывшими не бывают. И точка». «Олег Палыч, просьба у меня». Чуть помявшись, Адоев глубоко вздохнул и рыбанул на отмашь. «Разрешите пригласить вашу дочку сегодня в тир?» «Ха!» Как раз в этот момент, отхлебывавший чай из кружки, поданной ему девичьей рукой, старик выплюнул набранный в рот напиток и вытаращил на Сергея глаза. «Ты оборзел, капитан?» Вопрос был задан тихо, так что Адоев отчетливо услышал чей-то сдавленный писк. Но это была сидящая за стойкой перед ним Настасья или подавшая полковнику чай Татьяна, не разобрал. «Никак нет, господин полковник!» Вытянувшись во фронт, лихо, как и было принято в их полку, отчеканил Сергей. «Имея в виду исключительно воспитательную цель, для Татьяны это будет очень полезный урок, господин полковник!» «Не понял», — помотал головой старик. Адоев аж поежился от сверлящего взгляда Настаси. Но отступать поздно, да и... Тут полковник прервал размышления Сергея и приказал. «Излагай, капитан, только не ври. Кишки на кулак намотаю».